Наконец-то встретила надобного мне. У кого-то смертное надобо во мне. Что для ока радуга, злаку чернозем, человеку надобо человека в нем. Мне дождя и радуги, и руки нежней, человека надобо рук в руке моей. Это шире Ладоги и горы верней, человека надобо ран в руке моей. И за то, что с язвою мне принес ладонь, эту руку сразу бы за тебя в огонь. В мыслях об ином инаком и не найденном как клад, шаг за шагом, мак за маком, обезглавила весь сад. Так когда-нибудь в сухое лето поле на краю смерть, рассеянной рукою, снимет голову мою.